Глава 15. Рев. Жуткий рев разорвал вечернее небо. За ним удар, вернее взрыв такой силы, что затряслись ступени, заставив меня сильнее вжаться в камень. Крепостные стены, казалось, стонали и бились в агонии каждый раз, когда в них вгрызались ядра демон-пушки. Я чувствовала их боль и страх, словно выстрелы оставляли дыры и в моем теле. «Держаться!» Не менее зычный рев сотника на башне Цитариуса. «Стоять, мать вашу! Даже если вы все сдохли!» И мы стояли, держались, хотя живых на бруствере оставалось все меньше и меньше. Шлем я давно уже потеряла, не до шлема мне. Лук стал продолжением моего тела. Стрел было достаточно, подносили из арсенала. Но хватит ли, если кочевники снова собирались на штурм? Артиллерия королевы не отставала, обстреливала стены, тут и там пробивая в них огромные дыры. Сначала маги пытались остановить ядра по 5 пудов каждое, начиненные темными, разрывными силами. Затем им стало не до этого. Да и резервы не бесконечны. В проломы лезли вооруженные короткими кривыми мечами, дротиками и копьями кочевники. Их откидывали от стен магией, стрелами, дьявольской смесью из насосов, пока ополчение и мирные жители латали прорехи. Закрывали дыры всем, что было под руками, обломками тех же стен, мешками с землей, песком и камнями. За центральные ворота бились долго, жестоко, кроваво. Удержали, но тогда Мазгул повернула жуткую пушку в нашу сторону. «Держаться! Всем держаться!» Орал сотник на башне, стараясь перекричать звуки разрывающихся ядер. «Скоро подкрепление!» «Ночка будет веселой!» — крикнул мне в ухо Элогим. «Армия! Завтра утром!» «Полный спектр ощущений!» — добавил Кайл после того, как просвистело очередное ядро. Магический резерв у старшекурсника давно уже закончился. Молодой маг едва стоял на ногах, но все равно подхватил дротики, выпавшие из рук убитого, занял место рядом со мной на ступеньках бруствера. «Ощущений?» — усмехнулся десятник. «Ты, глядишь, и с девками-то не был, чтобы об ощущениях судить!» «Это я-то не был!» — изумился старшекурсник. «Шли бы вы в трактир!» — рявкнула на них. «Ничего не хочу слышать!» «А почему бы и не...» Начал десятник, но не договорил. Вновь трубный рев, и ядро из демон-пушки врезалось в башню Цитариуса. С нее посыпались камни, как раз нам на голову. Едва успела накинуть на себя и спутников примитивный магический щит, как... Несколько ядер поменьше угодили в стену под нами, отчего лестница заходила ходуном. Небольшая передышка и... Огромное ядро демон-пушки разорвалось совсем рядом. Удар был такой силы, что я, не удержавшись, упала на четвереньки, отбив колени. Клацнули зубы, казалось, клацнули мозги, когда я увидела, как стена передо мной начала проседать, и в распахнувшийся зев, словно в водоворот, посыпались камни и рухнули нижние ступени. «Кайл!» Заорала я, схватив мага, скользившего вниз за руку, не давая ему упасть в пролом. «Держись!» Мимо меня, цепляясь руками, пытаясь найти прорехи в ровной кладке, пролетел копейщик и еще один лучник из ребят Элогима. Не удержавшись на коленях, я плюхнулась на живот. Выпустила лук. Вскинув правую руку, выкрикнула заклинание, понадеявшись, что светлая магия, словно подушка из воздуха, не даст парням разбиться об исчерившиеся камни рухнувшей стены. «Лайны, отпусти!» — попросил Кайл, весом тела тянувший меня все ближе к пролому. Посмотрел мне в глаза, строго и серьезно, готовый к тому, что его ждет. «Не удержишь, а сама упадешь!» «Перебьешься!» Ответила ему, вцепилась и второй рукой, стараясь вжаться в камень, остановиться, зацепиться, а потом уже вытянуть его наверх. «Не отпущу! А если упадем, то вместе! Может, магией попробовать? Но как? Какой?» Тут на мою руку легла здоровенная пятерня, заросшая густыми рыжеватыми волосами, вся в мелкой каменной крошке. И Логим крякнул и вытащил Кайла на ступеньки. «Вниз! Закрыть проход!» — заорал сотник на башне. Рыкнул насос помпы, с которого снова качали горючую смесь. «Остальные к бою!» Кайл лежал на спине, пытаясь отдышаться. «Я же...» Дрожащими руками притянула к себе колчан, потянулась за луком. Тут в башню угодило еще одно ядро. Элогим упал на меня, прикрывая от посыпавшихся камней. Затем подхватил нас с Кайлом за шиворот, поднял на ноги. И вовремя. Ступенька пошла трещинами, и мы едва успели перескочить на верхнюю, когда она рухнула вниз. А еще мой лук тоже соскользнул, и сквозь сип собственного заполошного дыхания я слышала, как он ударился о камни где-то внизу. «Живо!» — приказал нам с магом Элогим. «Вперед, дети мои! Демоны еще жениться не успел, а уже отпрысками неразумными обзавелся!» Толкнул меня в спину, пнул замешкавшегося Кайла, и мы побежали наверх к башне, затем вниз по винтовой лестнице к ее подножию. «Терс! Эргам!» По дороге Элогим покликал ребят из своего десятка. «За мной!» «Спасибо», — сказал мне Кайл, обретший способность говорить. Тут еще одно ядро разорвалось совсем рядом, заставив нас пригнуться. Снизу кто-то кричал, что кочевники прорвались в город. Наконец мы выбежали из башни как раз перед грудой обломков и зияющей дырой в крепостной стене, в которую уже лезли. Вскинула руки. «У меня-то полный резерв, не то что у тех, кто несколько часов отбивал нападение». Огненная волна ушла в сторону нападавших, заставив их отпрянуть, остановиться. Мои действия не остались незамеченными. «Магичка!» — оскалился худой магистр в черной мантии, кажется, темный. Подошел, вцепился мне в плечо, разворачивая, заглядывая в глаза. «И резерв есть. Отлично. С войной завязывай, без тебя разберутся. Камни поднимай. Нет, не тот, а второй. Да не так же!» Я послушно с помощью магии двигала обломки стены, приподнимая, подталкивая, воодружая на указанное место, чтобы залатать дыру в стене. Горожане тащили мешки, доски, и Логим приканчивал тех, кто уже успел просочиться в дыру. Кайл не оставил, вполне умело размахивал коротким мечом, отнятым у одного из нападавших. Но в щель маниакально лезли новые, и все это под крики сотника на башне Цитариуса, долетавшие досюда, призывавшие стоять насмерть. Трубный рев! Кажется, ядро полетело в ту самую щель, которую мы закрывали, разорвалось совсем рядом. Ударная волна сбила меня с ног, поволокла по земле, приложила о камень, да так, что на долю секунды перед глазами все померкло. Сквозь пелену тумана я слышала, вернее, почувствовала, как застонал кокон из темной магии, окружавший меня, оберегая, охраняя. Неужели защита магистра Шареза? Открыла глаза, кажется, жива. И даже особо ничего не болело, хотя я лежала распластанная на камне, придавленная еще одним. Нет, не одним. Силы в руках, чтобы их скинуть, не хватило, пришлось использовать магию. Выбралась, чихнула, мелкая пыль лезла в нос, но я не услышала ни звука, ничего. Повернула голову и увидела поднимающегося Кайла. Поворачиваясь, он подошел ко мне, что-то спросил, протягивая руку. Я же смотрела, как двигается его рот. «Боги, неужели вы лишили меня слуха, чтобы не слышать то, что происходит вокруг? Могли бы заодно лишить и зрения, потому что...» Элогим тоже был жив. Ковылял в мою сторону, отбросил сломанный лук, поднял копье. Его ребята, сбежавшие с нами по лестнице, тоже. А вот маг... Магистр лежал неподалеку, придавленный огромным камнем. Голова неестественно повернута на бок, лицо в крови. Я попыталась подняться, сесть-то села, а вот встать никак не получалось. Смогла перевернуться на четвереньки и поползти по обломкам камней. Тут боги вернули мне слух, наверное, потому что зычный голос Элогима потревожил их покой. «Нет!» Услышала голос десятника. «Он мертв! Оставь его, Лайне! Провал! Надо остановить! Закрыть!» Со всех сторон бежали, несли, тащили камни, мешки. Поднимали оружие, стреляли из луков, кидали копья. А я не могла так. Нырнула в светлые потоки, зачерпывая с лихвой, чтобы хватило на лечение, но... Поняла, исцелять уже некого. Темного магистра в этом мире не было. Вновь удар, и ядро врезалось в стену. Еще одно просвистело где-то рядом над головой. Я упала на землю, потому что сверху навалился Кайл. «Демоны!» – заорал он, затем еще более непотребное, но дававшее ясно понять, что с анатомией он знаком. «Лайне! Уйди с меня! Нет, сперва помоги встать!» – попросила его. Он и поднял меня на ноги, но ненадолго, потому что на нас обрушились небеса. Упали сверху, черные, огромные, неотвратимые боги. Нет, не они, а дракон, что спикировал на наши головы, задев нас с Кайлом крылом, отбросив на траву. Элогим едва успел увернуться. Заорал матерно вслед дракону, который продержался в воздухе всего ничего. Несколько секунд, локтей 20, и упал. Я подскочила на ноги. Сама, словно увиденная, вдохнула в меня силы и вернула ясность мышления.